Урман встает, взмахивает рукой, и на стене поверх бетона и стальной решетки разворачивается огромный экран. Я привстаю. Это карта Диптауна и окрестностей, словно сшитая из крошечных лоскутков. Каждый лоскуток — сервер, обслуживающий данный участок пространства. Поверх лоскутков — мелкая красная сыпь. Это входные серверы, телефонные линии, по которым можно войти в глубину. Красиво! Все буржуи-показушники. «Можно посмотреть данные по районам», — сообщает Урман. «Вот, например». Он шагает к экрану, потянувшись, тычет пальцем в квартал Аль-Кабар, над экраном вспыхивает табло. 1036 на 1035. Понятно? Ваши серверы держат в виртуальном пространстве 1036 человек, включая меня. И все, кроме меня, подключились через ваши собственные каналы. Конечно! Рискованно пропускать секретную информацию через чужие линии, даже самых надежных провайдеров. Мы имеем собственные каналы в 12 городах, где проживают наши сотрудники. Но тогда невозможно обнаружить неудачника. Я подхожу к карте, отыскиваю ресторан «Три поросенка», вовремя спохватываюсь и тычу пальцем в другое заведение неподалеку. Там я был лишь пару раз, и мне не понравилось. Слишком шумно и помпезно. 63 на 2. Вот это более распространенная картина, верно? В пространстве ресторана гуляют 63 человека, но лишь двое вошли через его собственный телефонный канал. Урман кивает. Мы вышли на лабиринт иным образом. Я уже не помню о том, что передо мной хитрый и не слишком доброжелательный собеседник. Мне интересно разгадать, каким путем они отыскали человека, не входившего в глубину. Так прослеживать каждый отдельный сигнал немыслимо, дорого, долго, да и запрещено. Урман смотрит на меня с таким самодовольством, словно это он сам решил проблему, а не отдал приказ специалистам. Подумаем. Иногда полезно. Вот поток электронных импульсов. Сейчас не важно, откуда он взялся. Это информация, простенькое трехмерное изображение человека, неудачника. Она входит в компьютер, создающий 33-й уровень лабиринта. Возможно, через модем, а возможно и непосредственно в процессор. Компьютер помещает изображение в начало уровня и готовится управлять перемещениями неудачника, транслировать его голос остальным игрокам, рассчитывать эффект его выстрелов, перемещать камешки, задетые его ногой. Ну и, конечно, отсылать неудачнику картинки, которые он видит левым и правым глазом, звуки, которые он слышит, те толчки, которые он чувствует посредством виртуального комбинезона. Стоп! Куда отсылать, если он не входил в глубину? Получается сбой. Компьютер обрабатывает действия неудачника, но не знает, откуда они взялись и куда посылать результаты. Это может отразиться на показателях сервера? Должно, но на очень специфических, на чем-то вроде соотношения между объемом обрабатываемых процессором данных и количеством посланной принятой по модему информации. Надо заранее интересоваться этим показателем, чтобы за несколько часов выявить сервер, на котором появился незваный жилец. «Вы ждали его, — говорю я. — Вы знали, что он появится?» «Допускали такую возможность, — уточняет Урман. Рано или поздно должен был появиться человек, способный входить в виртуальность самостоятельно. Без компьютера?» Я произношу этот бред, который вот ведь смешно, даже не покажется бредом любому далекому от компьютеров и сетей. Это так же смешно, как представить себе человека, умеющего подключаться к телефонной линии. Это просто глупо. Но Урман может быть кем угодно, кроме дурака. Он простой миллионер, извлекающий для Алькабара прибыль отовсюду, из земных недр, космических спутников-ретрансляторов и простуженных носов. Не только мы работаем над альтернативными вариантами общения с компьютером, говорит Урман. Клавиатура, мышь, шлем и комбинезон – все это остатки довиртуальной эпохи. На очереди прямое подключение к зрительным и слуховым нервам. Разъемы! Он крутит пальцами у виска, то ли сомневаясь в собственном здравомыслии, то ли пытаясь изобразить розетку, пристроенную за ухом. Но этот путь требует очень серьезной работы над менталитетом общества. Труднее сломать психологию людей, чем просверлить черепную кость и воткнуть в мозг микросхему. Если этого не потребуется, если можно будет просто входить в виртуальность, мир перевернется. А вам так хочется его перевернуть? Фридрих серьезен. Когда мир переворачивается, друг мой, самое важное – первым встать на голову.